Анна взглянула на свой перстень с зеленым кабошоном. «Понятия не имею, это подарок. Замечательный подарок, если только он не поддельный. Изумруд, говорят, предохраняет от ипохондрии и коварной любви, а также отгоняет дурные сны». Анна хмыкнула. «Вот я гляжу на вас и думаю, так что же все-таки произошло 15 апреля в маленьком придорожном отеле у Розы?» Резко звякнула о блюдечко чашка, поставленная Анной. Она мрачно уставилась на Апраксину. «Кто же вы такая на самом деле?» — спросила Анна. «Я еще в тот раз, когда вы приходили ко мне, поняла, что картины вас не интересуют, хотя вы и разбираетесь в живописи. А теперь вы вдруг тут объявились. Старая ведьма может летать по Европе, как ей вздумается». «Старая ведьма?» Анна нахмурилась, что-то припоминая. «Если быть совсем точной, симпатичная старая ведьма, но слегка полоумная. Таково было ваше первое впечатление обо мне, но я очень надеюсь, что в продолжении нашего знакомства оно слегка изменится. Вы хотите намекнуть, что Константин передал вам мои слова о вас? Может быть, он и направил вас сюда?» «Все может быть в такой запутанной ситуации», — сказала Апраксина. «Кстати, разрешите представиться. Старая ведьма служит в Мюнхенской городской полиции консультантом и переводчиком по делам, касающимся русской эмиграции». «Ага. Так значит, это все-таки Каменев доложил вам, как я вас аттестовала, или вы сами подслушали? Я предпочитаю держать мои методы получения информации в тайне. Но с вашим другом Константином Каменевым я действительно уже успела познакомиться». «По долгу службы?» «Именно». «Графиня-детектив, это же надо», — пожала плечами Анна. «Жизнь в эмиграции трудна и сложна, каждый зарабатывает на жизнь как может», — вздохнула Апраксина. «Не очень-то вы похожи на настоящего детектива». «Настоящий детектив должен быть похож на кого угодно, только не на детектива». «А ведь я вас узнала. У меня точный глаз, я недаром всю жизнь провожу среди художников. Вы та самая смешная немецкая бомжиха, которая сидела за соседним столиком в Бургер Кинге, когда мы разговаривали с Каменевым. Я вас запомнила и узнала». «Не сразу, моя дорогая, отнюдь не сразу». «Ну, а теперь, когда мы друг друга узнали, пришло время для откровенного разговора». «А что, если я не захочу с вами разговаривать, а просто вот сейчас встану и уйду?» «Не советую совершать такие демарши, чтобы нам не пришлось разговаривать в другой, менее непринужденной обстановке». «Арестуете?» «Запросто», — кровожадно заявила графиня. «Конечно, не сама, но один звонок в местную полицию и... будто бы». «Хотите проверить? Но я предлагаю компромисс. Мы сейчас обе встанем, выйдем отсюда и пойдем беседовать в какое-нибудь ближайшее кафе, чтобы не смущать ни хозяина дома, ни его детей. Кажется, мне придется согласиться, но я должна пойти переодеться». «Это пожалуйста. А я пока уберу со стола и вымою чайную посуду, как обещала Вове. Сегодня, кажется, его очередь». «Понятия не имею», — пробормотала Анна. Она вышла, а графиня надела висевший возле плиты фартук и принялась за посуду. Покончив с ней в несколько минут, она вышла в коридор. Вова продолжал свои скрипичные экзерсисы в комнате мальчиков, а в Галкиной комнате Федя помогал делать уроки сестре. Апраксина вошла к ним и сообщила, что они с тетей Аней пойдут прогуляться, а потом она вернется и приготовит им ужин. «А после ужина будет сказка, правда?» — тут же сориентировалась Галка. «Лучше какая-нибудь детективная история из вашей практики», — попросил Федя. «Ладно, пусть будет сначала детективчик, а потом сказка», — легко согласилась Галка. На том и порешили. Апраксина снова вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь, и пошла по нему дальше, тихо и осторожно ступая. Вова продолжал играть, и потому скрип и треск старого паркета под ногами графини был почти не слышен. Она незаметно приблизилась к чуланной. Дверь в нее была чуть приоткрыта, и Апраксина без малейшего стеснения заглянула в эту щель. Анна, уже одетая для выхода на улицу, неподвижно стояла возле узкого окна, выходившего в полутемный колодец. Медленно и как-то боязливо она подергала задвижку, с усилием повернула ее и растворила узкое окно, потом наклонилась и заглянула вниз на дно колодца. «Я решительно не советую вам даже думать об этом, не то чтобы примериваться», — сказала Апраксина, быстро входя в комнату. «Там внизу нет ничего хорошего, только залежи пыли, битые стекла, кошачий помет и крысы —